Глава 18. Его злость. Демоническое наваждение насылает два типа сновидений. Первый — кошмар. Человек, попавший в него, оказывается лицом к лицу со своими страхами, обидами и навязчивыми идеями. Только справившись с ним, он может продолжить жить. Второй род сновидений очаровывает своей красотой. В нем исполняются все самые заветные мечты уснувшего. Грезы погружают его в мечты все глубже и глубже, так что он не захочет просыпаться. Именно такой сон видит сейчас Биншан. Сяолинь, понимающе кивнул, и Сусу продолжила: «Если вы хотите разбудить ее, нужно изменить ее сновидение, превратив его из сладкой мечты в ужасный кошмар, из которого она сама захочет выбраться. Это жестокий способ, и нам нужно все хорошенько обдумать». Сяолинь взмахнул рукой, и в воздухе появилась красная бабочка. Лишь кончики ее крыльев все еще остались белыми. «Время на исходе», — покачал он головой. «Когда крылья бабочки полностью окрасятся в алый цвет, наступит рассвет, и мы все погибнем. Делаем, что задумали, и положим конец этому наваждению». Сусу смотрела на видение бабочки. Она явно создана заклинателем демонов. Было неожиданно то, что Сяолинь знаком с таким человеком. Сяолинь, как умный и прозорливый человек, сразу понял замысел Сусу. «Вечером я притворюсь при свидетелях, что хочу убить Биншан. Я здесь уже кое-какое время в качестве служанки императрицы». При слове «служанка» Сяолинь немного смутился, но взял себя в руки и продолжил. «Я подстрою так, что промахнусь, а ее заставлю поверить, что действовал по приказу императора, который и подослал меня к ней». Сусу согласилась. Именно это она и имела в виду. Ей Биншан не хотела просыпаться, веря всем сердцем, что император Сяолинь любит ее и вернется к ней. Чтобы заставить ее проснуться, нужно разбить ее иллюзии и сделать супругу императора совершенно несчастной. Сусу не удержалась и, озорно сверкнув искорками в глазах, полюбопытствовала: «Ваше высочество, вы впрямь женщина в этом сне?» На самом деле, Сусу было крайне сложно поверить, что мужественный и благородный Сяолинь окажется в теле женщины. Ей легче было бы принять факт, что он просто переоделся в женское платье. Сяолинь внимательно посмотрел в ее ясные глаза. В них совсем не было прежнего восхищения, лишь легкая улыбка. Неожиданно на него нахлынули весьма смешанные чувства искренней симпатии и сожаления. Он неловко улыбнулся и честно признался: «Здесь я и в самом деле женщина. Что ж, в сновидении нельзя выбрать свою личность. Если бы это было возможно, Сяолинь предпочел бы быть императором и прямо сказать Биншан, что пора бы проснуться». Сузу понимающе кивнула. Она и сама в мире снов пребывала и котенком, и знахаркой, и статуэткой. С наступлением вечера Сяолинь переоделся в темное платье. Он был высоким и стройным, эдакая задира-фехтовальщица. Сусу тоже переоделась. «Ваше высочество, если что-то пойдет не так, я постараюсь исправить ситуацию». «Но ты ранена». Сусу отмахнулась: «Со мной все в порядке. В конце концов, это чужое тело, и особой боли я не чувствую». Сяолинь промолчал. Сны бывают непредсказуемы. Мало ли, что может произойти. Всегда лучше иметь напарника. Едва он отвернулся, Сусу поморщилась от боли. На самом деле она солгала. Было невыносимо больно. Поправив одежду на спине, так, чтобы она меньше соприкасалась с открытыми ранами, она отправилась вслед за принцем-служанкой. Перед входом во дворец Сяолинь внезапно обернулся. Сусу спросила: «Что случилось?» Сяолинь тихо ответил: «Третья госпожа, я вижу, тебе очень больно. Не стоит так храбриться». «Нет же, не больно. Если не верите мне, я...» Сяолинь тихо вздохнул. «Хорошо, жди меня снаружи. Если что-то случится, предупреди, хорошо?» Тон его голоса был мягкий, но настойчивый. Возражать не имело смысла. Сусу увидела в нем черты своего старшего собрата, отдавшего за нее свою жизнь. И вот он снова, как спустя сотни лет, заботится о ней. Сусу исподволь вытерла глаза. «Хорошо». Сяо Линь вошел во дворец Ебиншан. Девушка недоумевала, как он узнал, но, увидев свою нахохлившуюся тень, поняла. Язык тела рассказал шестому принцу правду о том, как ей больно. Сяо Линь оказался очень внимательным и великодушным, догадался обо всем, но смущать ее разоблачением не стал. Сусу присела в тени, полностью сосредоточилась на наблюдении. Она подумала, что сновидения полны вероятностей, а значит, у них еще есть шанс на успех. Но тут она увидела приближающуюся фигуру и сильно встревожилась. Прохожий был высоким и худощавым мужчиной со впалыми щеками. На лице его лежал толстый слой пудры, а губы казались чересчур красными, что придавало его облику некую женственность. Сусу догадалась, что это Дзячун, государственный чиновник из службы сыска. Генерал Е часто высмеивал его, называя предателем и продажной шкурой. Откуда же он взялся во сне Биншан? Сусу подумала о том, что нужно предупредить Сяо Линя, но не успев хоть что-то предпринять, оказалась под прицелом его узких глаз. Девушка почувствовала неладное и вовремя увернулась, чтобы избежать удара, который пришелся по дереву позади нее. Сусу понимала, что с ее ранением не сможет оказать серьезного сопротивления. Она решительно швырнула горсть маленьких камушков в окно, подавая тем самым знак Сяо Линю, что ситуация изменилась. Цзичунь тут же воспользовался ситуацией и ухватил Сусу за плечо. Она ловко пнула его и выскользнула из его пальцев, как легкая стрекоза. Она не ожидала, что столь простой прием окажется эффективным. Глава службы сыска оказался не таким уж сильным противником, и вырваться из его рук оказалось просто. Но Цзичун злобно прищурился. Оказывается, он не собирался удерживать ее. Вместо этого он выстрелил в нее из маленькой потайной трубки с пружинкой. Сусу видела летящую стрелу, но уже не успевала увернуться. Но в следующее мгновение стрела была перехвачена чьей-то крепкой рукой. Это был Сяо Линь. Когда он успел выйти? Сусу облегченно вздохнула. «Быстро беги! Хочешь сбежать?» По-женски высоким голосом проговорил Джун Ци с гадкой улыбочкой и вдруг хлопнул в ладоши. В сумерках, откуда ни возьмись, появилось множество теней. Чун Ци указал на Сусу. «Взять ее!» Сусу крепко связали и швырнули на пол. К счастью, бросившегося на помощь Сяо Линя ей удалось оттолкнуть, и он успел сбежать. Если и его поймают, их никто уже не спасет. Чтобы разрушить колдовские грезы, шестой принц должен быть на свободе, а не в тюрьме. Чунь Цзи сидел за столом и пил чай. Когда он кричал, в его голосе явно было что-то от евнухов, но когда он говорил спокойно, это было не так заметно. «Говори немедленно, что ты хотела сделать с императрицей?» Сусу молчала и смотрела на него. Тогда он подошел к ней и, схватив, за шею оторвал от пола. Вопрос его прозвучал холодно и жестоко. «Ты хотела убить ее?» «Какой догадливый! Не то чтобы убить, но вот напугать точно!» Из-за руки, сдавливающей ей горло, Сусу не могла дышать. Сусу попыталась укусить его за пальцы, но Чун Цзи равнодушно наблюдал за ее попытками и продолжал душить. Девушка почувствовала, что теряет сознание, но внезапно мучитель отпустил руку, и она упала к его ногам, сильно закашлившись. Перед ее глазами оказалась пара сапог, расшитых кудрявыми облаками. Сусу решила больше не скрывать того, что уже догадалась, кто предстал перед ней в образе чиновника службы сыска. «Тайтаньзинь, если мы не разбудим ее, мы все умрем!» Чунь Цзи, видимо, не принял это всерьез. «Нет, только ты и не выйдешь отсюда!» Он, похоже, был уверен, что сможет покинуть это зловещее место, зато Сусу точно поняла, что перед ней действительно Тайтаньзинь. Очевидно, что он тоже узнал ее и Сяо Линя за их образами. Судя по всему, он заманил ее и шестого принца в ловушку, а сам увез Ебиншан из дворца. Что за чертовщина тут происходит? Сусу объединилась с Сяо Линем, чтобы спасти себя и Биншан, а Тайтаньзинь хотел их смерти. Израненная спина Сусу, перетянутая жесткими веревками, страшно болела. Она свернулась калачиком, пытаясь заглушить боль. Тайтанзинь, не глядя на нее, постучал костяшками пальцев по столу. Вошли слуги. «Найти второго убийцу и убить». Люди быстро удалились. Сапоги снова приблизились к ее лицу. Тайтанзинь молча стоял перед ней. И у Сусу мелькнула мысль, не собирается ли он убить ее собственными руками. Она задрала подбородок. Его бледное лицо искажала ехидная улыбка. «Он бросил тебя, и ты не злишься?» — язвительно спросил он. Сусу насмешливо ответила. «Все равно он лучше тебя, особенно в этом чудесном виде». Сказав это, она почти физически ощутила, как воздух вокруг Тайтанзиня заледенел. «Я не настолько хорош», — едва слышно прошептал он. Потом его губы снова шевельнулись. «А вот я так не думаю», — и дернул за веревки, стягивающие израненную спину девушки. Она не сдержала болезненного стона. Тогда Тайтанзинь взял нож и, перерезав веревки, связал только ее руки. Затем разрезал на ее спине одежду. «Тайтанзинь, что ты творишь?» Он тем временем внимательно разглядывал перекрещенные шрамы от роск на ее спине. Лоскутки ханьфу, пропитанные кровью, прилипли к ранам. Ей было очень стыдно стоять обнаженной перед ним, и она пылала от гнева. А Тайтанзинь с ножом в руках прожигал взглядом ее спину. Сусу воспользовалась заминкой и произнесла заклинание. В воздухе закружился желтый листок-талисман, и она быстро крикнула: «Замри!» В этот момент, когда листок повис у лица Тайтанзиня, Сусу развернулась и уже в следующее мгновение сидела на нем верхом, крепко держа за шею. «Так ты хотел убить меня? Тогда это была плохая идея превратиться в Тячуня. Ты хилый ублюдок, думал, тебе не придется драться?» Наконец-то в его черных глазах загорелся гнев. Пузырек с лекарством, который он зажал в своей руке, заставил его чувствовать себя еще более пристыженным. Хорошо, что она его не увидела. Ему страстно захотелось раздавить пузырек, но сил не хватало. Ее прищуренные глаза, как янтарные полумесяцы, ослепительно сверкали из-под длинных ресниц, насмехаясь над его растерянностью. Сусу наслаждалась местью, слегка придушив его так, как он недавно мучил ее. Он покраснел и тяжело дышал, но не моргая смотрел в ее сияющие глаза. Молчал и не просил пощады. Она могла бы его убить, но он все равно не отвел бы от нее взгляда. Кожа Сусу покрылась мурашками. Ей пришло в голову, что этот сумасшедший, должно быть, совсем не чувствует боли. Тогда она схватила кинжал и приставила к его горлу. К счастью, желтый талисман выдержал злые чары и оказался полезным даже во сне. Иначе удача могла бы от нее отвернуться. Сусу похлопала его по щеке и проговорила: «Я победила тебя, признавайся». «Я хотел убить тебя», — холодно отрезал он. Она засмеялась. «Ну хорошо, давай». Он мрачно промолчал. Сусу прекрасно понимала, что он страшно зол, но разве это когда-либо мешало ему думать трезво? Тантай Милан наступил ему ногой на голову, а он не злился. Так почему же он такой свирепый сейчас?